Глава 39. Марчелла. В глазах все плывет. Дотягиваюсь до телефона и, прищурившись, смотрю на экран. 7 утра. Поправляю подушку и переворачиваюсь на другой бок. Вряд ли я встану до полудня с таким-то похмельем. Увы, аромат шампуня Мирабеллы, пропитавший наволочку, возвращает меня к событиям вчерашнего вечера. Лишь 24 часа назад ко мне прижималось стройное женское тело, мои руки мяли ее груди, а большие пальцы ласкали соски. Мирабелла стонала и извивалась подо мной. Больше доверять я ей не смогу никогда. Перекатываюсь на спину и изучаю потолок. Привык быстро реагировать на происходящее. И будь в покушении на нас с отцом замешан другой человек, его труп уже лежал бы на дне реки. В дверь кто-то барабанит. Отпирай, черт возьми. «Антонио, клянусь, ты переступаешь грань!» — кричу я, соскальзываю с кровати и приоткрываю дверь. Он стоит на пороге с искаженным от жажды мести лицом. Скорее, подобная гримаса сейчас пристала бы мне. «Отец хочет с тобой поговорить». Я качаю головой и закатываю глаза. «Пусть расслабится. Я ничего такого не сделал. Если соберусь, предварительно его извещу». Захлопываю дверь перед носом Антонио. «Мирабелла не прилетела в Майами», — доносится из коридора его голос. «Она даже не села в самолет». Мое тело окатывает тошнотворная волна страха. «Что?» Я вновь распахиваю двери. «Это ты?» «Я вчера упился до потери пульса. Где твой отец?» «Ждет на телефоне, в комнате Габриэля». Я сужаю глаза. «Черт! Куда делась Мирабелла? Неужели ее кто-то захватил в попытке добраться до меня? Вдруг кому-то из наших стало известно, что она замешана в покушении, и теперь ей собираются отомстить?» Сердце бешено колотится. Хотя с чего бы? Эта женщина совершила гнусное предательство. На меня ей наплевать. Она лишь ловко притворялась. Отчего же мне так хочется разорвать в клочья похитившего ее человека? Вставляю ноги в туфли, накидываю толстовку и бреду за Антонио в комнату Габриэля. Тот уже ждет на пороге с раздраженной миной. «Парни, вы меня бессовестно используете. Теперь вы оба мои должники». «Да-да», — бормочу я, хватая трубку. «Фрэнк?» «Что ты с ней сделал?» — цедит сквозь зубы тот. «Клянусь, если ты ее заказал или убил сам, начнется большая война. Я отомщу за смерть дочери». «Я ее не трогал». Он продолжает орать, бесноваться и сыпать угрозами. «Наговорил достаточно, чтобы стать трупом, а я все слушаю, пока эти вопли мне не надоедают». «Я ее пальцем не тронул. Вчера надрался в хлам и отключился. Расскажите, в конце концов, что произошло». «Один из моих людей должен был забрать Мирабеллу у ворот Академии, подвести к частному самолету, и она улетела бы в Майами. В районе с утра был жуткий туман, поэтому пилот не придал значения задержке Мирабеллы. Все равно взлететь он не мог. Однако на аэродроме она так и не появилась. Если я правильно понимаю, ты успел нанести удар первым». Я качаю головой, посматривая на Антонио. «Если кто и ударил первым, так это ваша дочь». Качаю я головой, имея в виду взрыв нашей с отцом машины, и посматриваю на Антонио. «Клянусь, я к исчезновению Мирабеллы никакого отношения не имею. Говорю же, вчера упился до чертиков после ссоры и проснулся только от стука Антонио в мою дверь. Вот и все, что мне известно, черт возьми». «Послушай, Марчелло, я прекрасно понимаю. Ты чувствуешь себя преданным. Конечно, ты потрясен. Но, в свою очередь, клянусь, мы понятия не имели о действиях Мирабеллы. Я никогда не позволил бы ей пуститься в подобное предприятие. Прошу тебя, давай не будем выносить ссор из избы, пока ее не разыщем. Я даже жене еще ничего не говорил, иначе придется дать ей такую дозу транквилизатора, что она проспит целую неделю». Я провожу рукой по ежику на голове. «Вообще-то в нашем мире так дела не делаются. С другой стороны, Не убить на месте человека, признавшегося, что он покушался на твою жизнь? Без разницы, мужчина или женщина, правила одни и те же. Однако Мирабелла — единственный человек на Земле, убить которого я просто не способен. Наблюдать, как жизнь уходит из ее глаз, подобное зрелище будет потом преследовать до самой смерти. Может, вчера вечером я и был настроен иначе, но ведь очевидно, Мирабелла стала частью меня, как, например, татуировка на руке. Не сотрешь, не удалишь. Доверять больше не смогу, однако и забрать ее у меня никому не позволю. Только как бы ни было слишком поздно. Фрэнк, я помогу вам ее найти. Держать друг друга в курсе будем тем же способом, что сейчас. К академии едут мои лучшие парни. Жену тревожить не хочу, поэтому сам останусь дома. Понял. Будем вам сообщать, как и что. Я вешаю трубку, и Габи встает с кровати. Ну ничего себе, черт возьми. Что тут вообще происходит? Мы с Антонио стоим, уставившись друг на друга. Увы, пока никаких зацепок у нас нет. На рассвете сестру должны были забрать. Я видел, как Мирабелла села в присланную отцом машину. Она уехала, но на аэродром так и не прибыла. Вот дьявол. Слушай, если потребуется какая-то информация от нас, обращайся, предлагает Антонио. Отец будет только рад помочь. Еще бы, похищение дочери, главы семьи. Он качает головой, словно подобная акция — дело неслыханное. А впрочем, так оно и есть. Я сделал бы все, что в моих силах, лишь бы отомстить за сестру. И, кажется, готов мстить за обманщицу-невесту. Мы благодарим Габриэля и вместе с Антонио едем на мой этаж. Видать, он считает, я не просто так пообещал всяческую помощь его отцу. Уверен, что мы будем действовать сообща и обязательно разыщем Мирабеллу. Знаешь, я вообще-то волк-одиночка. Еще в лифте намекаю я. «Да что ты говоришь?» — бурчит он и топает за мной по коридору. Подходим к моей комнате, и из соседней двери выглядывает Джованни, словно запеленговал меня на радаре. «Удивлен, что ты способен передвигаться», — ухмыляется он. «Ты ведь вчера был в полной отключке». Оглядываюсь на Антонио. Не уверен, что ему следует знать подробности, которые готов вывалить Джованни, но тут уж ничего не поделаешь. Брат Мирабеллы сегодня заделался моей тенью. «Что ты хочешь сказать?» — мрачно смотрю я на кузена. «Ну, я к тебе стучался, но ты не открыл. Нажал на ручку, не заперто, никого нет. Побежал тебя искать и обнаружил в лифте, бледного, как мертвеца, и ни на что не реагирующего». У меня пробегают мурашки по коже. «Где я был до лифта, не знаешь?» Начинаю паниковать. «Неужели я прикончил Мирабеллу в пьяном угаре, и даже в памяти ничего не отложилось?» Видимо, Антонио замечает, как я изменился в лице, потому что быстро вставляет. «Я на рассвете проводил ее до машины». Он переводит взгляд на Джованни. «Когда ты нашел Марчелло в лифте?» «Часа в 2 или 3», — пожимает плечами тот. «На улице была тьма кромешная. Я растерянно тру лоб и чешу в затылке. Хорошенькие новости. Где же я шлялся до глубокой ночи?» Пытаюсь вспомнить, однако на ум ничего не приходит. «Откуда у тебя порезы на костяшках пальцев? Вчера где-то заработал», — интересуется Джованни. Ответить не успеваю, звякает лифт, выпуская из своего чрева ректора Томпсона. Вид у него совсем не радостный. «Коста, пойдемте со мной». Джованни и Антонио сопровождают нас на пути к административному корпусу, а ректор по пути рассказывает, как проверил записи с камер наблюдения и выяснил, что я вчера ночью попал в кадр при взломе его кабинета и самовольном использовании телефона секретаря. Это был бы ваш третий штрафной балл. Однако после случая в классе боевой подготовки... Вы не знаете, кому я звонил? Он сурово на меня смотрит. Похоже, сейчас неподходящее время вступать в жесткую перепалку. Информация мне требуется как можно быстрее. Пожалуйста, это очень важно. Могу разузнать, если уж вам так надо, качает головой ректор. Очень надо, киваю я. Мы сидим в офисе, пока он связывается с телефонной компанией. Проходит 1/4 часа, и, наконец, передо мной возникает листок с номером. «Телефон дедушки», — сообщаю я парням. Антонио таращится на меня, скрипя зубами. Он мог распорядиться убрать Мирабеллу. Я мотаю головой, хотя сам ни в чем не уверен. Знаю, дедушка умеет быть безжалостным. А тут ведь речь об убийстве его сына, сына, которого он самолично выбрал наследником. Вот дерьмо. Все может быть. «Сэр, могу я с ним еще раз связаться?» Прошу я ректора, и тот молча двигает ко мне аппарат. Господи, надеюсь, по пьянке я был так же одержим идеей никому не рассказывать о предательстве невесты, как и на трезвую голову. Если это не так, всех нас ждет чертова уйма проблем. Особенно Мирабеллу.